Начнем с того, что давайте постулируем, что у людей есть желание задавать вопрос, из чего, задать вопрос почему, и есть какое-то свойство, это как любопытство относительно того, из чего что устроено, почему происходят вещи. И более того, нам интересно не просто узнать, а нам интересно узнать причину, и копаясь в поисках причины, мы склонны видеть гармонию. Нечто общее на самом деле за огромным многообразием частных явлений. Если наш мир – это решение каких-то уравнений, то каждый отдельный физический факт – это частное решение уравнения. Что общего за очень разнообразными фактами? Какой-то математический язык, то есть какая-то математическая структура, которая за ними стоит. Если наш мир – это решение каких-то уравнений, в поисках более глубинных структур мы открываем, видимо, в силу свойств нашего ума, вот эти математические сущности. И потом оказывается удобным оперировать уже с ними, опосредовать, абстрагировать их от мира и оперировать с математическими сущностями, которые мы, видимо, считываем из окружающего мира. Если наш мир – это решение каких-то уравнений, исключительно отлично от роли зрителя в театре. Это как если бы, придя в театр, мы увидели бы сцену, закрытую занавесом. Единственным способом узнать, что происходит за занавесом, было бы зайти туда и принять участие в пьесе, причем делать радикальные действия, типа устранения как одного действующего лица или женить бы двух других действующих лиц. После этого такой наблюдатель вышел бы в зал, рассказал, что там происходит, и через некоторое время они послали бы туда другого наблюдателя. Но он увидел бы там то, на что он уже начал влиять сам, и главным образом, на что повлиял и очень радикально предыдущий наблюдатель. Вот так на самом деле устроена природа. Наблюдатель. Если наш мир – это решение каких-то уравнений, наблюдали какую-то систему, подчиняющуюся закону квантовой механики, и то, что мы знаем сейчас про квантовую механику, с необходимостью должно содержать обе составляющие, как квантово-механическую систему, так и вот наблюдателя, который, да, влияя на нее, что-то такое о ней узнает. В момент происхождения Вселенной, когда вся она была представляла собой единую систему, невозможно и совершенно непонятно, кто такой наблюдатель. Трудности могут возникать из-за того, что не очень понятно, относительно чего, как, каким образом, кто мог бы наблюдать эту систему. А в квантовой механике существует.